было бы весьма прискорбно испортить с самого начала такое развлечение. С другой стороны, мы не можем сидеть сложа руки. Для меня такая поза неудобна, и один Господь знает, как я недоумеваю». «Согласен», — сказал Рауль. «Железный кулак в лайковой перчатке. Предлагаю сообща продолжить путь в святая святых, по возможности пользуясь фальшиво-слащавыми манерами, которые янки приписывают японцам». «Итак, вперед», — сказал Лопес. «Спасибо за коньяк, Че. Он у вас отменный». Медрана налил всем еще по глотку, и они вышли из каюты. Каюта Медрана была расположена почти рядом с задраенной дверью Стоуна, преграждавшей левый коридор. Рауль с видом профессионала принялся изучать ее, подвигал какой-то ручкой, выкрашенной зеленой краской. «Ничего не поделаешь. Она открывается только под большим давлением и из определенного места. Та же система, что у стоп-крана». Дверь коридора правого борта тоже не поддавалась никаким усилиям. Резкий свист заставил их с испугом обернуться. Пушок приветствовал всех, возбужденный, взволнованный. «Вы тоже не можете. Я сам только что пробовал, но двери непробиваемы. Чего только не накрутили эти дурашлепы. Ничего, видно, не поделаешь. Как вы думаете?» «Конечно», — сказал Лопес. «А вы не нашли другой двери?» «Тут все заколдовано», — торжественно объявил Хорхе, появляясь точно привидение. «Какая к шуту дверь?» — говорил Пушок. «На палубе их целых две, но обе заперты на ключ. Нет ли тут какого-нибудь подвала или чего-то в этом роде?» «Вы готовите поход против липидов?» — спросил Хорхе. «Да, вроде», — сказал Лопес. «А ты хоть видел одного из них?» «Только двух финнов. Но те, что на этой стороне, не липиды. Они, наверное, глициды или протеиды». «Что за чушь несет этот пузырь?» — изумился Пушок. «Сегодня он уже болтал об этих липедах». «Липидах?» — поправил Хорхе. Медрана почему-то беспокоило присутствие Хорхе. Он не хотел, чтобы малыш принимал участие в их поисках. «Знаешь», — сказал он, — «мы поручим тебе особое задание. Ступай на палубу и хорошенько последи за дверями. Может, там появятся липиды. При малейшей тревоге свистни три раза. Ты умеешь громко свистеть?» «Немного», — смущенно ответил Хорхе. «У меня очень редкие зубы». «Не умеешь свистеть?» — сказал Пушок, которому не терпелось показать свое умение. «Во, гляди! Делай так!» Он соединил большой и указательный пальцы, сунул в рот и свистнул так, что у всех заложило уши. Хорхе тоже сложил пальцы, но, поразмыслив, не стал свистеть, а, махнув Медрана, отправился на задание. «Итак, продолжим розыски», — сказал Лопес. «Может, лучше, если мы разделимся, и кто первый найдет проход, тот пусть сразу же оповестит остальных». «Потрясающе», — сказал Пушок. «Похоже, будто мы играем в полицейские и воры». Медрана вернулся в каюту за сигаретами. Рауль увидел Филиппе в конце коридора. В своих синих джинсах и клетчатой рубашке он выглядел весьма эффектно на фоне запертой двери. Рауль рассказал ему, чем они занимаются, и вместе с ним отправился к центральному переходу, соединявшему оба коридора. «Да, но что мы ищем?» — спросил Филиппе растерянно. «Сам не знаю», — ответил Рауль. «Проход на корму, например. Там, наверное, почти так же, как здесь». «Возможно. Но раз туда нельзя пройти, это меняет дело». «Вы так думаете?» — спросил Филиппе. «Я уверен, что это из-за какой-то поломки. Сегодня вечером двери откроют». «Вот тогда действительно все будет, как здесь, на носу». «А? Ясно», — сказал Филиппе, понимая его все меньше. «Но если это для развлечения, то, конечно, хорошо. Вдруг нам удастся отыскать проход раньше, чем другим». Рауль подумал, почему только Лопес и Медрана, единственные из всех, испытывали то же, что он. Остальные смотрели на их поиски, как на развлечение. но и для меня, в конце концов,